Стронгхолл приземлился на пустынном песчаном плато в нескольких милях от Ардага. Он спрятал крылья под маскирующим заклинанием, прочитал еще одно заклятие и превратился в гнома. Затем переоделся в традиционную одежду гномов – широкие штаны и кожаная куртка. Достал из кармана небольшое зеркальце. Внимательно изучил свой новый облик. Удовлетворенно хмыкнул и, спрятав его, направился к дороге, ведущей в город. Через час он уже входил в столицу гномов. Миновав несколько улиц, он свернул направо и, пройдя несколько кварталов, оказался на широком поле, на котором располагалось кладбище Ардага. Гномы хоронили своих покойников в каменных склепах. Чем больше склеп, тем знатней был покойник. Осмотревшись по сторонам и удостоверившись, что поблизости никого нет, демон направился по узкой дорожке, посыпанной мелким гравием, к пятому от начала склепу, выкрашенному в черный цвет. Недолго думая, Стронгхолл открыл массивную бронзовую дверь и вошел внутрь. Внутри склепа пахло сыростью. В центре его стоял каменный гроб. Не обращая на него внимания, Стронгхолл прочитал заклинание, и перед ним появилась горящая багровым светом дверь замаскированного портала. Демон вошел в нее, и она растаяла вместе с ним. Стронгхолл очутился в просторной комнате, застеленной пушистыми коврами. В комнате царил полумрак. Но своими прекрасно видевшими в любой темноте глазами, он разглядел, что стены были исписаны рунами, большая часть из которых относилась к заклинаниям, защищавшим от демонов. Комната была настолько пропитана враждебной Стронгхоллу магией, что хватило бы одного слова для того, чтобы демон превратился в горстку пепла. Судя по всему, хозяин комнаты хорошо подготовился к его визиту. Раздалось шипение, и на коврах перед Стронгхоллом появился невысокий гном с длинной черной бородой. У него был надменный холодный взгляд, который сразу выдавал в нем того, кто привык повелевать. Одет гном был в богато расшитый и украшенный драгоценными камнями камзол, к которому был прикреплен значок с изображенной на нем черной летучей мышью. «Здравствуй, демон», – произнес он с интересом, рассматривая своего гостя. «Привет и тебе, Гром Сторс, глава клана Летучей Мыши!» — торжественно ответил Стронгхолл. «Признаюсь, твое желание связаться со мной было несколько странным», — сказал гном. «Мы не поддерживаем контактов с вашей расой. С демонами лучше не иметь ничего общего. Встретился я с тобой только из-за гнома, рекомендовавшего тебя. Имей это в виду». Демон поклонился, пряча вспыхнувший в его красных глазах огонь. Он не привык, чтобы с ним разговаривали в подобном тоне. Пусть даже этот гном – глава клана. «Садись», – предложил Гром и опустился на ковер. Демон последовал его примеру. «Говори». «Я ищу одного гнома», – начал Стронгхолл. «Его имя Мирн». «Кто этот Мирн?» «Да так, рабочий в шахте Неприкаса, сейчас он...» «Ты хочешь сказать, что встретился со мной обсудить судьбу простого гнома, работающего в шахте?» Голос Грома был полон едкого сарказма. «Ты не смог его достать, а обратился ко мне? Ты выжил из ума, демон?» «Странно. Я думал, что демоны отличаются устойчивой психикой». «Этот гном в Архоге». Демон не обратил никакого внимания на слова гнома. «Под покровительством Ародирна». «Простой гном под покровительством ректора? Кто он, Стронгхолл? Говори. Я должен знать правду, иначе разговора не получится». «У него есть магический талант». Демон замялся. «Но почему тебя это так удивляет? Я предлагаю много денег и клинок Эда за какого-то паршивого гнома. Это выгодная сделка». «Когда мне говорит подобные слова демон, то я настораживаюсь», — заметил Гром. «В данном случае меня заботит несоответствие цены и предмета продажи». «Ладно». Демон решился сказать правду, но не всю. «Гном обладает определенными способностями, скажем так, необходимыми нам. Надеюсь, тебя не очень заботит судьба какого-то гномишки». «Я, между прочим, тоже, как ты выразился, гномишка». Голос Грома стал суровым. «Но ты прав. Жизнь этого мира меня не интересует». «Вижу, что из тебя правду не выжать. Ладно, пусть будет так». «То есть сделка утверждена?» «Да, но помни, если в этом деле есть какая-нибудь каверза, которая доставит мне хоть малейшие неприятности, ты пожалеешь, демон». «Да нет никаких каверз», — Стронгхолл начал терять терпение от этой всем известной гномьей тупости. «Нет». «Ладно, вот тебе пропуск в Архок». Гром протянул Стронгхоллу небольшой значок в виде шестиконечной звезды с выгравированным в центре молотом. «Амулет нейтрализует магические ловушки на демонов. А вот дальше – твоя работа». «И это все?» Демон удивленно уставился на звезду. «Что еще?» «Я думал, вы просто мне его выдадите». «Архок не подчиняется мне. Нужно решение совета кланов. И то, оно имеет рекомендательный характер. Приказать ректору может либо магистр совета магов, либо король». «Но такая плата предусматривала». «Послушай, Стронгхолл». Гном встал. «Я мог бы тебя распылить в этой комнате одним словом. Ты согласен на сделку или нет? Если нет, звезда в твоей руке исчезнет, и мы больше не увидимся. Если да, то давай обещанную плату». «Согласен, согласен», – проворчал демон, взмахнул рукой. Перед Граомом появился небольшой сундучок, на котором сверху лежал позолоченный меч с тонким эфесом, украшенным россыпью изумрудов. «Отлично», – удовлетворенно кивнул гном. «Прощай». Он взял сундучок и меч и в ту же секунду растаял. Стены комнаты задрожали и исчезли. Стронгхолл вновь очутился на кладбище перед склепом. На Ардак уже опустился вечер. И если бы не ночное зрение демона, он бы ничего не увидел. В городе гномов не было фонарей, поэтому ночью его окутывала тьма, нарушаемая лишь светом луны, да слабым мерцанием звезд, рассыпанных на небе серебряными горстями. Демон еще раз посмотрел на амулет и, приколов его к камзолу, быстрым шагом устремился к видневшимся вдали домам.